Так она для женщины судьбу сломать может, а мужчины-то друг за друга всегда. Я наполнила рюмки и задумалась, что идти мне по морозной улице, а переломы тут лечат даже без рентгена. Да, мужчины друг за друга. Она машинально дотронулась до скулы, и я поняла, что огребут мои дамы обе от супругов, коли дело наше не выгорит. И ты можешь, вот это вот все. Она изобразила это все руками, и тут мне стало казаться, что зашивать нужно как минимум Марианскую впадину. Могу. Только нитки особенные, раньше чем через неделю не придут. За 3 дня до венчания операцию можно провести, накануне живот очистить и потом 3 дня есть только бульоны, ничего твердого, ходить осторожно и молчать. Про все это молчать. Ни отцу, ни мужу не говорить. Исповедаться, ежели решите, то потом, не своему священнику. Матрёна Саввишна кивала, как китайский болванчик у Фролушки в кабинете. И дорого ль возьмешь? Ну вот, наконец-то включилась купеческая жилка, а то я уж думала, не очухается. Нитки, говорю, особенные, дорогие, 80 рублей. Глаза округлились, но удар сдержала. Шелком-то шить, потом из самого интересного места нитки повалится, совсем неудобно выйдет. А эти особенные растворяются. Даже врач не определит. Недешево, сударыня. Недешево, согласилась я и долила остатки настойки. Так мне с этого что? Еще 30 рублей за операцию. Вам особую скидку даю, как очень душевной клиентке, с другой бы и 100 рублей взяла. Душевная клиентка чуть покраснела. И еще за 20 рублей забываю про все, о чем мы тут разговаривали. Как забываешь? Да вот просто помню, как вы травки успокоительные покупали. Про житье-бытье мое расспрашивали и жалели сироту. Клиентка мялась и страдала. Матрёна Савишна, давайте поступим так. Вы заплатите только за материалы, а мое вознаграждение принесете после свадьбы. Очень рискованное предложение, но нужен рекламный агент, и эта купчиха мне подойдет. И прямо здесь, что ли? Она огляделась и уставилась на окно. То самое, в котором кукольная медсестра подавала страждущим поднос с пилюлями. Ну что вы, я у купца Калачева, Фрола Матвеевича, благодетеля моего, комнатку снимаю, туда и заходите с утра. Мы с девицей побеседуем, а вы шоколад можете выбрать для стола. Дамы пришли к самому открытию лавки и были необычайно бледны. Матрёна Савишна уже домучила прежнюю сумочку и теперь блистала новой, цветным бисером вышитой. Мы с Агафьей пошли наверх. Раздевайся. Агафья оглядела мои апартаменты и поджала губы. Вот поэтому нужно выходить замуж и убедить мужа, что ему за счастье обеспечивать тебе роскошное житье. Пробормотала я. И то правда. Тяжела ли ты, матушка? Та головой замотала. Но ей виднее. Укладывайся на стол. Да, прямо на стол и на эти подушки. Вот, ноги так и так. И давно ли срамные дела были? Так как к вам приходили. А, ну это уже попроще будет. А теперь эфир под нос, шторы чуть одернуть, кисею оставить, инструменты из шкафа достать и вперед, с песней. 2 года прошло, а руки-то помнит. Напевая кое-что из песенок моей юности, я чуть было не прослушала стук в дверь. Вот что за нахер, а? Я прикрыла натюрморт на столе ширмочкой и подошла к двери. Ксения Александровна, пустите на 2 слова. Полушепотом блеяла мать пациентки. Я молча открыла дверь, приложила палец к губам и завела ее к себе. Дышать стало тесно. Отодвинув ширму и зажав вскрик купчихи, я тем же шепотом пояснила картину. Вот эти 4 шва создают хымен. На латыни так девство зовут. В брачную ночь оно все снова порвется и все будут счастливы. Но кроме невесты, само собой. Она и от нашатыря-то не обрадовалась. Слезть со стола я ей помогла, одеться тоже, и вот скоро она поймет, что боль останется надолго. Про то, что крови будет еще больше на свадьбе, я ей говорить не стала. Пока мы наверху предавались вышиванию крестиком, купчиха Прянишникова набрала недельный запас шоколада, так что Фрол Матвеевич смотрел на меня с умилением. «Хорошая у вас, Фрол Матвеевич, помощница в делах. Не хуже любой родни будет. Да уж, Бог послал». В четверг с утра в лавку заехала чета Прянишниковых. Я сидела за конторкой, максимально сливаясь с интерьером, потому как Федор Никитыч был из тех купцов, что двух быков на спор узлом свяжет, и не факт, что хвостами. Но зашел он к нам в настроении хорошем, принял многословное поздравление с удачной свадьбой, пожелал угоститься конфетами с ананасным марципаном, купил на пробу еще несколько коробок лакомств, а супруга его передала сиротинушке кулек орешков со свадебного стола. Я счастливо разулыбалась, поблагодарила щедрую гостью и лишь у себя рассмотрела, что среди орешков серьги с аметистами лежат. Оно, конечно, подороже 50 рублей, но наличка бы тоже не помешала. А купюры вложены между слоями бумаги. Предусмотрительная женщина. Матрёна Савишна хранила секрет недели две. А потом пришла в аптеку с высокой, тонкой как жердь дамой с поджатыми губами. Не в пример уютной и какой-то домашней Матрёне, та была наряжена в элегантный парижский туалет, чем несколько выделялась из купеческой массы, которая до сих пор еще носила налет крестьянского происхождения. Как я поняла, часть купцов втайне гордилась тем, что произошла из незнатного сословия, а теперь может себе позволить куда больше, чем иные князья. Другие же мехом внутрь выворачивались, чтобы стать неотличимыми от дворянства. Так что ко мне принесло даму из другого лагеря. Чем могу вам помочь? Доброго здоровьюшка, Ксения Александровна. Матрёна Савишна чуть разрумянилась от смущения. Изволите чайку? Да, чайку будет в самый раз. И потянулись в дом купца Калачева матери семейств с дочерями на выданье. По будним дням сложился особый ритуал, когда с утра пара взволнованных грядущим торжеством дам проходили в мою комнатку, откуда через час-полтора выходили бледны, но довольны собой и увозили корзину шоколада. Спустя несколько недель я пришла к выводу, что пора расширять линейку товаров, так как узнаваемый шоколад на столе становился нездоровым маркером для посвященных. И мы перешли на продажу нижнего белья, заодно и себе кое-что прикупила. Какое-то особое очарование есть в этих кружавчиках, но панталоны с открытой попой – жесть. Не сказать, чтоб широкой колонной шли, но на новый гардероб к Рождеству уже хватило. Поначалу заглядывали купчихи, а потом потянулись и барышни в вуалетках. С этими было посложнее, но тариф я увеличивала, товар брали не всегда, а хозяину прибыль приносить надо. Не все имели возможность тряхнуть родителей, так что копился у меня и запас девичьих украшений, жемчугов, браслетов эмалевых, брошек, шпилек с камушками. К масленице я была морально и материально готова невестой с сундуком приданного. Неугомонная вы, Ксения Александровна, повторял фрол, подбивая к вечеру кассу. Дурная, но доходная. Я никогда не спорила с очевидным. Часть вторая. 1. Пасхальные подарочки. 16 апреля 1894 года мы с фролом возвращались с пасхальной всеночной вдвоем. Аптекарь простыл и не рисковал высовываться на холод. Исповедь и причастие после поста дают совершенно особенное настроение, когда хочется быть лучше, совершать добрые поступки, любить. Моя вторая Пасха здесь. Обживаюсь потихоньку. Мы не торопились. После смерти Анфисы Платоновны нас особо-то никто и не ждал, так что прогулка обоим показалась кстати. Шли молча, аккуратно неся в себе праздник. От Ильинской площади с ее храмом до нашего дома в моем девичестве я добегала минут за 15, но здесь и сейчас дорога вполне могла занять и час. Иногда мимо проезжали воски, в которых горожане с улыбками ехали домой. Каждый в ладонях нес кусочек воскресения Господнего, и струйки крохотных огоньков растекались по улицам. Мы миновали кладбищенскую ограду, прошли овраг, рассекающий Ильинскую улицу, и потихоньку пошли вверх. Каждый встречный, независимо от сословия, говорил «Христос воскресе!» И мы отвечали с легким полупоклоном «Воистину воскресе!» Что-то праздничное в 20 веке было безнадежно утрачено. На углу Петиной улицы нам наперерез сложным зигзагом шел офицер. Невысокого роста, щуплый, большеглазый. По всему видно, из веселого дома шел. Расхристанный, шинель кое-как накинута, в руке револьвер. Пресвятая Богородица. Перекрестился фрол. Нечто и в святой день блудят. Христос воскрес. Проблеяла я. Офицер поравнялся с нами, сфокусировал взгляд на мне, поклонился и с тихим «не надо», «Не могу, хватит», — приложил дуло к виску. «Вот это поворот, нет». Я бросилась на него, рука дрогнула, пуля ушла в небо, а мы с несостоявшимся самоубийцей упали на землю. Хорошо хоть подморозило, не в грязь. Все трое задумчиво смотрели на дымящийся ствол. «Воистину воскрес», — договорил Фрол. «А давайте чайку выпьем. Праздник же». На автомате предложила я и умоляюще уставилась на Фрола. Как-то сложилось, что эта формула срабатывала в других ситуациях, повезло и сейчас. Фрол помог встать мне, как кутенка поднял и оттряхнул впавшего в ступор военного, и бодро, едва ли не в припрыжку мы отправились домой. Агафья накануне еще отпросилась к родным, наготовив всего, лавка по случаю праздника была закрыта, и нам никто не помешал. Расположились в столовой. Мы усадили все еще глубоко погруженного в себя офицера на диван и отошли. «Ксения Александровна, что делать-то думаешь?» Долгим взглядом уставился Фрол. «Но не бросать же его. Я как-то не подумала изначально о подводных камнях ситуации. Оклемается, домой отправим. Пистолет-то куда дела? Вот, оказывается, это настоящий Смит и Вессон. Я про них только в книжках читала, а тут в руках держу. Случились у меня очень непродолжительные отношения с коллекционером оружия, по итогам которых я научилась двум вещам. Обращаться с оружием и убегать от одержимых всех мастей, так что разрядить его я с четвертой попытки сумела. И это умеешь? Чуть-чуть». Он стоически вздохнул, снова не задал ни единого вопроса и переложил пистолет поближе к задремавшему офицеру. Спящий, он выглядел совершенно безобидно. Темные волосы, чуть кудрявые на концах, длинные ресницы, пухлые губы под едва пробившимися усиками. Не такой уж он и низкий, просто рядом с Фролом все кажутся щуплыми. Через 20 лет будут командовать полком. Если повезет, успеет эмигрировать. Или нет. Мы совместными усилиями сняли шинель, укрыли одеялом и оставили в покое. Рассвело. Я накрыла на стол, и мы сели завтракать, тихо, по-семейному. К обеду ожидали Рябинкина, возможно, другие соседи заглянут, а тут у нас этакий натюрморт. Мы похристосовались, обменялись подарками, я подобрала шефу новое перо, а мне перепало нарядное платье. Офицер спал. После недолгих препирательств решили перенести его в мою новую спальню. Фрол был в принципе против, ибо неуместно и срамно, на что я снова упомянула об отсутствии всяческой репутации, и он обиженно засопел. Гости шли чередой. Все-таки формально мы еще пребывали в трауре, так что большого приема делать не стали, но яиц и куличей нам принесли немало. Гость продолжал спать, и я уже пару раз проверяла у него пульс. К вечеру пришел Рябинкин с друзьями и Фролушка сел с ними за стол. Я немного поразвлекла честную компанию и удалилась к себе. Занять себя было определенно нечем. После смерти старой хозяйки обязанности у меня стали более рутинными и выполняла я их быстро. Поэтому покопалась в конфетнице, нашла любимые марципаны и устроилась в кресле у подсвечника с гитарой. Праздник же, значит, можно и с ногами залезть. Я тихо. Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес, моя колыбель и могила, лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я о тебе спою и никто другой. Я тебя отвоюю у всех других, у той одной. Ты не будешь ничей жених, я ничьей женой. И в последнем споре возьму тебя, замолчи. У того, с которым Иаков стоял в ночи. Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей. У всех золотых знамен, у всех мечей. Я закину ключи и псов прогоню с крыльца. От того, что в земной ночи я вернее пса. Всегда до слез, с детства. Я уже почти доиграла, когда со стороны кровати послышался шорох. В сумерках на белоснежной коже лица темные глаза особенно ярки. «Христос воскрес, сударь!» Я улыбнулась ему как родному. «Воистину воскрес! Вам, пожалуй, стоит одеться. Ну до чего восхитительно, когда мужчина умеет краснеть. Есть в этом времени какая-то невинность. При этом она локализована по разным сословиям. Уличные дети тут лет с 8 уже ничему не смущаются, а вот люди благородного происхождения зачастую впадают в краску. Трудно им придется. Я прихватила гитару и отправилась к гостям. Ксения Александровна, Ксения Александровна, сыграйте нам. Ко мне подсел почтовый чиновник Катусов. Этот взъерошенный худощавый шатен вряд ли когда станет героем Рябинкину, но в революцию уйдет с ушками. Ах, господа, разве я могу вам отказать? Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. В дверях показался офицер. Он ошарашенно посмотрел на наше собрание, щелкнул каблуками, произнес «честь имею», развернулся и ушел. Гости его даже не заметили. Мы с Фролом переглянулись, я пожала плечами и продолжила. «Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую. Не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами. Аллилуйя! Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч с закатными часами, за наши негулянья под луной, за солнце, не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами». Аплодисменты, это всегда приятно. Потом гитара перешла к Рябинкину, у которого получалось куда лучше, чем у меня. «Минутная краса полей, цветок увядший, одинокой, лишён ты прелести своей, рукой осени жестокой, увы, нам тот же дан удел». И тот же рок нас угнетает. С тебя листочек облетел. От нас веселье отлетает. Отъемлет каждый день у нас. Или мечту, или наслаждение. И каждый разрушает час. Дорогое сердцу заблуждение. Смотри, очарования нет. Звезда надежды угасает. Увы, кто скажет, жизнь или цвет быстрее в мире исчезает? И я не доживу до рок-музыки. Иногда это непереносимо. Дальше все читали стихи. Я даже выступила со своими собственными, имела успех. Потом мы долго прощались с гостями, Фрол отправился их провожать, позже долго провожался с Рябинкиным и вернулся, когда я уже спала. А я лежала в кровати, вдыхая запах незнакомого мужчины. Позабытое чувство, вызывающее странное томление в душе и теле. Утром я распахнула портьеры солнечному весеннему дню. На лице блуждала улыбка, и мир казался каким-то очарующим, готовящим приятные сюрпризы. Один сюрприз я увидела у подсвечника, несколько купюр. Несколько минут смотрела в недоумении, а потом поняла, он же помнил, что пришел в бордель. Стало смешно, но еще немного горько, как от несостоявшейся сказки. Мы позавтракали с Фролушкой, ни словом не упомянув вчерашний инцидент, и вернулись к нормальной жизни. На святую неделю лавка работала полный день моими заботами, это давало существенный прирост выручки, так как соседи наши уходили в праздник с головой. Мальчики работали, я подбивалась чита, когда вошел очередной посетитель. Посыльный из цветочной лавки принес букет белых лилий. «Вам, барышня, велено передать». Выпалил конопатый мальчуган лет 10, младше наших. Уверен, я угостила его конфетой, которая была принята с благодарностью. Да, его высокоблагородие так и велели барышне с зелеными глазами передать. И сбежал. Я же осталась наедине с охапкой одуряюще пахнущих цветов. Мальчишки переглядывались и хихикали. Со вздохом пришлось отнести это великолепие наверх, потому как аромат заполнял все помещения. Нашла вазу, поставила букет. Красиво. До вечера я непроизвольно улыбалась. А с первыми сумерками в наши пенаты заглянул Катусов. С книжкой. «Ксения Александровна, добрейшего вам дня». Он аж заикаться начал. «Я был потрясен вчерашним вечером и вот принес вам удивительнейшую книгу. Молодой автор, но уже известный. Иванов. Вот за что мне этот курс школьной литературы. Антон Павлович Чехов мне очень нравится. Дмитрий Денисович. Особенно пьесы у него удаются. Вам тоже так кажется?» И он говорил, говорил, говорил. Еле проводила. За ужином Фрол долго глядел то на меня, то в тарелку. «Ксения Александровна, я вот что спросить хотел». «Да, не люблю, когда он так мнется. Вам тут не скучно со мной? Ой ты ж, это к чему такое? Неужели Рябинкин, собака, таки ревнует? Нет, Фрол Матвеевич, мне очень интересно. Я люблю свою работу и очень благодарна за все, что для меня сделали. И вы, и матушка ваша. Он засопел, покраснел. Что-то случилось. Кто и что ему наплел? Отравлю гада без излишней щепетильности. А насчет офицера этого, ну не буду больше людей подбирать на улице, если вы против. Да что это? Греху не дали случиться, дело богоугодное. Отмахнулся он. Я ж понимаю, что вам в обществе надо бывать, общаться с образованными, культурными. Я выдохнула, подбежала к нему и обняла, поцеловав в макушку. Мне вы дороже любого общества. Он хрюкнул и неловко обнял меня в ответ. Жаль, что мама не родила мне брата в свое время. Мы бы ладили. Да вчера вот сидели, беседовали. Я ж столько не читаю, как вы все, песен не знаю, стихов не пишу. Как бревно с глазами. Ой, а у нас комплексы. Кто же их так умело пестует-то? Фрол Матвеевич, при всем уважении, эрудиция не заменяет ума. Прочитать модный роман и прихвастнуть этим куда проще, чем делать свое дело, обеспечивать благополучие других людей и быть достойным человеком. Но скажете тоже. Сдается мне, Фрола особенно никто и не хвалил. Мать была суровой, отец, видимо, тоже не успел, все время совершенствовал придирками, а любезный Антуан помыкает, как умеет. И скажу, и повторять буду, покуда не поверите. И воцарился у нас мир и благолепие. Утром в лавку снова принесли цветы. На этот раз дюжину чайных роз. Фрол с подозрением оглядел букет. Пунцовую меня, хихикающих мальчишек и посыльного. Любезный, кто же у нас такой щедрый? Их взблагородие. Вот значит, как. Он нахмурил брови и рявкнул. Пусть сами придут, они посыльных гоняют. Но зачем вы так, Фрол Матвеевич? Робко квакнула я из-за конторки. А то взяли моду уходить не прощаясь, а потом цветочки слать. Пробурчал он себе под нос, но так, что я услышала. После обеда я отправилась в аптеку и пропустила историческую встречу. О ней мне рассказал прибежавший в попыхах Данилка. «Ксения Александровна, там в лавке такое. Там к вам офицер пришли, а Фрол Матвеевич его с лестницы грозятся спустить. Вот год я не была никому интересна, а тут за пару дней полный аншлаг. Не просто сохранять достоинство, когда душа в пятках». Я закрыла аптеку на ключ, повесила табличку «Перерыв» и посеменила домой. Не успела все равно. С черным мундиром я столкнулась на выходе из лавки. Офицер был сердит и несколько смущен. «Позвольте представиться. Татищев, Петр Николаевич, поручик его императорского величества 6-й резервной артиллерийской бригады». И даже каблуками щелкнул. «Нечаева, Ксения Александровна». Теперь я уже умела протягивать руку правильно. И он тоже умел правильно ее целовать. «Ваш опекун рассказал о моем неподобающем поведении на медне. Я должен лично принести извинения вам». «Опекун? Это самая тактичная форма того, что люди говорят о моих отношениях с купцом Калачевым. А вот пауза намекает, что и о других версиях Петр Николаевич тоже осведомлен. Это не страшно. Вы были не в себе, но все прошло. Я не знаю, как быть еще деликатнее в данном вопросе. Уходя, вы оставили некоторые вещи. Не можем же мы выбросить его уставное оружие». А он правильно понял, ибо побагровел. «Сможете подождать? Сударыня, я к вашим услугам. Я позволила себе разрядить ваш револьвер. В салфетку были завернуты отдельно патроны, деньги и, собственно, оружие». Он чуть подрагивающими пальцами зарядил револьвер, уложил его в кобуру. Деньги увидел, покраснел, брать не стал. «И снова я ваш должник, Ксения Александровна. Наутро я опять получила букет. На этот раз ромашек. То ли поручик Татищев поиздержался, то ли эти цветы что-то означают. Я покопалась в семейной библиотеке, но не нашла ничего вразумительного, зато обнаружилась чудесная книжица «Правила хорошего-тона на все случаи жизни». Прочитала, прикинула, покраснела и закрыла. В обеденный перерыв решила выбраться в большой мир, взяв в провожатые Данилку. Авдей книжки не любил и внятного ответа о местоположении соответствующей лавки не дал. Мы дошли почти до Волги, посетив, наконец, первую книжную лавку Саратова, открытую еще в начале Хавика купцом Вакуровым. Тут я прикупила себе за огроменные 2 рубля книжицу «Азбука цветов», а проводнику своему за усердие этюд в багровых тонах малоизвестного английского писателя. «Ксения Александровна, а офицер к нам так и будет ходить?» Парня разрывало от любопытства, и те 2 дня тишины он просто превозмогал себя. «Не знаю, Данилушка, не знаю. Я потрепала рыжие вихры. Думаю, быстро ему надоест. Давненько я так не ошибалась. 2 гулянья. В книжице моей, кстати, говорилось, что лилии, это к извинению, розы, к симпатии, а ромашки, к невинности. В общем, понимай, как знаешь». Всю святую неделю я получала букеты. К субботе терпение Фрола лопнуло. «Вечером гулять пойдем, Ксения Александровна». Я аж перо выронила. «Извозчика возьмем и поедем в городской парк». Опаньки. Прошлой весной у всех крыша устойчивее была, а сейчас прямо чудят на перегонки. «Фрол Матвеевич, мы с вами вдвоем поедем? Может, и мне по погребку-то погулять в поисках чего покрепче?» «Нет, Антона Семеновича возьмем. Или вам еще кого пригласить хочется?» Неожиданно сурово вопросил он. «Нет-нет, пойду собираться». Я тихой мышью скользнула наверх. Вот он, мой первый общественный выход. За год я не так уж много времени провела в обществе. Помимо визитов в церковь и полузабытых прогулок с Анфисой Платоновной, несколько раз ходила с Фёклой на рынок, да по магазинам, остальное же время паучиха сидела в лавке и строила наполеоновские планы, где особо одеждой не заморачивалась. То есть одевалась я скромно, чопорно, соблюдая нормы траура по папеньке, потом по Анфисе Платоновне. Носила глухие темно-серые платья без избыточной отделки. А тут прогулка. Я полезла в любовно собираемый сундук, где хранила свои сокровища, откопала чудное лиловое платье из шерсти с драпировкой спереди и фееричным нагромождением ткани на попе. Этот всплеск дизайнерской мысли венчала тальма густого черничного цвета с лиловым орнаментом по подолу. Судя по всем рекомендациям из книги о хорошем тоне, именно такой наряд и пристало носить сиротке из хорошей семьи. На голову шляпку фантазии того же цвета с брошкой из закромов, вот они у меня были в дефиците, потому как стоили огромных денег, заказывались задолго, и смысла я в них особого до сих пор не видела. Особенно вот в этом изящно смятом куске бархата, который только волей проведения и 4 заколками держался на затылке. Не забыть бы сумочку и перчатки. Мое преображение не было столь уж радикальным, прическу кардинально менять не получалось, да и роскошно выглядеть не стоило, но Фрол, наряженный в тот самый губернаторский костюм, долго смотрел на получившийся результат, потом хмыкнул, достал батюшкины часы из жилетного кармана, щелкнул крышкой и скомандовал: «Едем, Ксения Александровна, да практически в Яр, к цыганам». Городской парк претерпел очень много изменений за свою полуторавековую историю. Это я и так понимала, но не увидеть колеса обозрения при входе оказалось очень непривычно. Из знакомого я только каналы и пруды нашла. Парк намного просторнее, чем мы привыкли, нет еще шумных аттракционов, высоток, загораживающих небо, и асфальта, зато белочек в изобилии. В честь праздника выстроены деревянные карусели, на помостах еще какие-то увеселения, а мы чинно прогуливаемся втроем. Антуан переживал самое сложное чувство. С одной стороны, я вообще мешала ему в общении с Фролом, с другой – оказалось забавным развлечением для его приятелей, и тут же блеснул шанс избавиться от меня навеки, сплавив замуж. Поэтому сегодня я слушала комплименты от него под сопение Фрола. Удивительным образом нам удалось встретить очень много знакомых, все же Саратов был большой деревней всегда. Практически весь пасхальный набор гостей, кое-кого из моих клиенток и множество дорогих друзей Фрола, которые оценивающе пробегались по мне взглядом и явно калькулировали затраты. Улыбка уже окостенела на лице, особенно от того едва уловимого пренебрежения, с которым нашу группу встречали добропорядочные преуспевающие горожане. То есть среди разночинцев мы еще терпимо смотрелись, а вот для купцов первой гильдии явно вульгарно. Появление поручика Татищева не упростило мое положение, но оживление точно внесло. «Приветствую вас, фрол Матвеевич, Ксения Александровна». Он кивнул шефу, прикоснулся губами к моей ладони. Поцелуй получился чуть более долгий, чем в первый раз, а прикосновение явно более нежным. Хоть фрол и напрягся, но пришлось знакомить офицера и с Рябинкиным, и с прочей компанией. Но он словно не замечал неловкости, окутывавший наш коллектив, взял букетик ландышей у подбежавшей девочки-цветочницы, который я с легким смущением приняла. Положительно, я не знала, как себя вести. То есть в своем времени я бы сходила с ним в любимый клуб, возможно, не один раз. А тут любой жест трактуется неизвестным мне способом, и я уже явно совершила множество ошибок. Да и что ему от меня нужно? Сударыня, не согласитесь ли вы на лодочную прогулку? Это он мне, серьезно? В парке, как и в 2015 году, практиковалась аренда лодочек, но на Пасху, это как-то рановато, или нет? Я вопросительно посмотрела на фрола, тот нахмурился. Петр Николаевич, разве уже открыта навигация? Ради вас, Ксения Александровна, я ее сам открою. И пошел в сторону пруда. Я обернулась к опекуну. Что мне делать? Прошептала так, чтобы слышал только он. Решать вам, Ксения Александровна, только вот лодку он, похоже, нашел. Фрол, вопреки желанию, слегка улыбнулся. А я ошеломленно смотрела, как несколько подсобных рабочих тащат лодку, весла, открывают причал. Отступать некуда. От воды шла нездоровая свежесть, но активно гребущий поручик ее не ощущал, а я радовалась, что все эти проклинаемые мной юбки сейчас хоть кое-как, но сохраняют остатки тепла. Фрол с сотоварищами сидел в беседке на берегу водоема и пил чай из самовара с пирожками, горячими. «Ксения Александровна, вам удобно?» Поручик с тревогой посмотрел на мои посиневшие губы. «Да-да, Петр Николаевич, вы очень хороший капитан», — проклацала я. «Я еще не встречал вас в такой обстановке». «Осторожно», — начал он. «Вы редко бываете в обществе. После смерти папеньки я соблюдала траур». Потупилась я. «Врать надо правдоподобно». Потом фрол Матвеевич предложил мне работу бухгалтера. Это занимает много времени, да и не очень хорошо сказывается на моем положении в обществе. Мой собеседник чуть порозовел. Поэтому беззаботной глупенькой барышни из меня не получилось. А в другом статусе здесь не гуляют. «Простите мне мою нескромность, а как же ваша семья? Он какой-то слишком настойчивый. Маменька умерла, когда я была совсем крошкой. А папеньке вы, возможно, уже слышали. Позапрошлой осенью он разорился и не смог этого пережить. Я перебралась из Симбирска сюда и попробовала начать новую жизнь. Одна. По его лицу пробежала тень, но я решила добить все вопросы в зародыше. Петр Николаевич, мы с вами современные люди и можем говорить открыто. Для бесприданницы, даже из очень хорошей семьи, вариантов немного. Или замуж за того, за кого в здравом уме не пойдут более благополучные, или какая-то честная работа, или иная судьба, которая хуже смерти. Экая я сегодня трагичная. Не говорите так, сударыня. Он давно уже перестал грести, и мы замерли посреди пруда. Одни, как метеориты в тундре. Почему-то с ним мне не хотелось лицемерить, у нас были общие секреты, что делало нас заговорщиками, да и в остальном он очень располагал к себе. Петр Николаевич, я выбрала то, что сохраняет мне самоуважение и честь, хотя, как подозреваю, не все со мной согласны. Вы удивительные. Первый раз вижу столь современно мыслящую особу, которая не пытается быть как другие, и при этом не скатывается в эпатаж. Это он всерьез? Что вообще творится с людьми этой весной? Или я так погрузилась в мелочное выживание, что не замечала их особенностей раньше? Или все же сословные границы определяют куда больше? А вы, Петр Николаевич, ничего не рассказываете о себе. Да и нечего очень-то рассказывать. Он снова взялся за весла и греб отрывистыми, широкими взмахами. Моя маман умерла тоже очень давно. Отец вскоре женился, потом появились дети. И я тоже решил достичь чего-то сам, понимаете? Да, когда получаешь что-то извне, это дар. и он до конца принадлежит тому, кто его сделал. А если чего-то достигаешь сам, то это полностью твое. Вот. У вас так хорошо получилось оформить эту мысль в слова. Он так обрадовался моему красноречию, что чуть не перевернул лодку. Мы еще потелепались по пруду, но к первым сумеркам таки причалили обратно. Поручик галантно помог мне выйти и сдал с рук на руки Фролу, который уже распрощался с большей частью компании. И лишь Катусов с трагедией во взоре следил за этим цирком. «Надеюсь, мы еще увидимся, Ксения Александровна. Честь имею». И откланялся. Домой мы возвращались опять же ни словом не обмолвившись о водных видах спорта. За ужином Рябинкин был в ударе. Сиял, острил, даже со мной хором спел. Я еще хорошо помнила саундтрек к «Петербургским тайнам», а он увлекался стихами Баратынского. «Не растравляй моей души, воспоминаниям былого. Уж я привык грустить в тиши, не знаю чувства я иного». Играли фанты, смеялись, как нормальная семья. В отсутствии телевизора и интернета есть определенное преимущество. Утром заявился Катусов с тенями под глазами. Видимо, не спал, думал. «Ксения Александровна, я имею честь пригласить вас в театр. Бог мой, только не в этот клуб художественной самодеятельности, где все так активно переигрывают, а Примадонна, курпулентная дама постбальзаковских лет, увлеклась ролью маленькой девочки. Дмитрий Денисович, разве у нас случилась премьера? Очень-очень трогательная постановка господина Островского. Он требовательно смотрел на меня. Вот даже в 21 веке в доме повешенного не принято говорить о веревках. А тут меня носом тычут в мое беспреданничество и проституцию с богатым купцом. Хамство это. Боюсь, трагедий в жизни и так достаточно, чтобы их со сцены смотреть. Когда сон в летнюю ночь Шекспира поставит, я с удовольствием потрачу на них свое время, Дмитрий Денисович. Я порылась в конторке и извлекла одолженную книгу. И благодарю за чтение. Гость принял том назад и поинтересовался моим мнением. Мне лично ни один из персонажей, на которых опирается автор, особенно та и не понравился. Ну, девочку, жаль, конечно. И жену тоже. Но та, бедняжка, вообще оказалась пострадавшей. Но как же? Аж подпрыгнул чиновник. Иванов, тонко чувствующий рутину жизни человек. А доктор Львов? Доктор Львов полез не в свое дело, а главный герой поступил со всеми плохо. Вы еще слишком молоды, Ксения Александровна. Мужские переживания вам непонятны. Вот об этом я и говорю. Я свернула разговор на природу и погоду. Катусов помаялся, да и ушел, раздраженный суетой в лавке. Мы готовили конкурс фигурной выпечки, было совершенно не до гостей. А тут вообще раздражают философствующие бездельники. У них страна через считанные годы рассыпаться начнет, а они так и будут искать высший смысл в невнятных телодвижениях. Цветов больше не приносили. День, другой, третий, мои букеты уже заметно подвяли, господина поручика на горизонте не появлялось, зато Катусов зачастил в компании с Рябинкиным и газетчиком Тимохиным. После очередной вечеринки с уже дежурным пением, пока я пошла на кухню заварить новую порцию чая, он подкрался ко мне в коридоре и жарко забормотал подлинную чушь. «Ксения Александровна, такая женщина, как вы, не должна прозябать в подобных условиях. Фрол Матвеевич не женится на вас, вы же понимаете. Да и после такого ровня вас не примет. Неужели быть на содержании ограниченного малограмотного купчишки лучше, чем строить светлое будущее с честным достойным человеком, желающим вашего спасения? Я готов забыть об обстоятельствах вашей жизни ради нашего счастья. Наша любовь, свободная от этих мещанских условностей». За время этого монолога он успел опуститься на колени и прижаться к моей ММ. Куда неприлично, короче говоря. Но и по морде в такой сцене не схлопочешь, умно поступил. Я аккуратно опустила чайник на балюстраду и поступила так, как не пристало поступать не только скромной дворянской дочери, но и благополучной купеческой содержанке, резко приподняла сжатую в колени ногу и пока мой поклонник ловил ртом воздух, прихватила его за ухо. «Купчишка, говоришь, малограмотный?» Я шипела, методично проворачивая руку вокруг своей оси. «Да ты его ногтя не стоишь, тебе под этой крышей находиться не стыдно, спасатель недоделанный, с тонким писком поклонник отправился считать ступеньки, а я подняла глаза. В дверном проеме молча стоял Фрол. «Ой, Фрол Матвеевич, что делается?» Фальшиво заверещала я, бросаясь на шею хозяину. «Убился же!» Остальные резво выбежали из гостиной, ощупали пострадавшего, вызвали ему доктора. «Несчастье какое! Жив, жив! Вот же досада! Да как же так вышло-то?» Все суетились. Приехавший доктор диагностировал перелом левой руки, вывих лодыжки, сотрясение мозга и разрыв ушного хряща. Вот эта травма его заинтересовала куда сильнее, но загадку прояснить не удалось.